«Ма, мма, Акими, ты чего?» И все это произносится, не сдерживая голоса. Тупо нет времени освободить пояс. Подхватываю палку и резко пробиваю ее концом в солнечное сплетение. Ха, отлично, бросок вперед с веревкой, сумела сообразить, что ей можно душить точно так же. Тело опускается на парусину, затягивая узлы на руках и ногах. К моему удивлению, тревога так не поднялась. Впрочем, все тут же поясняется. Заканчивайте шуметь, развратники. Спать мешаете. К моей огромной удаче, двое оставшихся отпетые Сони. Так что связать тех, кто уже вырублен, удается совершенно спокойно, без дальнейших сюрпризов. Ну а потом наступает очередь оставшихся, и все у меня получается. Какие вы, ребята, молодцы, что так цените свой сон, что даже не стали пытаться разобраться, что именно вас разбудило. Ну что же, первый этап запланированной операции завершен. Рискованно, с несколькими очень опасными моментами, с получением нового сексуального опыта, но все же получились. Так, теперь стоит выдернуть кляп из тех, кто первыми пал моей жертвой. Остальных то я просто связывал. Ух ты, я тут делаю людям добро, облегчая их положение, а в ответ от пришедших в себя, только брань и угрозы. Так что не удивляйтесь тому, что я вас еще и в сети замотаю. А то вдруг развяжетесь или брыкаться будете, а я вся такая слабая и беззащитная. Ладно, пока приходите в себя, а у меня еще впереди разбор трофеев. Второй этап плана, полезный, легкий и приятный, принес почти 200 иен, извлеченных из сумок кинчаку и поясов. У сына торговца оказались даже крупные золотые монеты, 10 штук по 10 иен. У остальных, хотя и нашлось несколько золотых пятерок, в основном было серебро, самые крупные монеты, номиналом в 1 иену. В итоге получилось примерно 7 хаякум веса, увесистая такая сумка с серебром. Золото я, разумеется, отложила отдельно, как, впрочем, и медь. Пара кинжалов Тентоу, один ожидаемо у второго из телохранителей из Амукаима, с двусторонней заточкой. А вот второй, более классического вида, к моему удивлению, у сына торговца. Несколько мелких ножиков, на ножнах обоих танта были вложены кагетены. Самым интересным из всех ножиков оказался складный с набором самых разных лезвий и инструментов. Ну и, разумеется, масса прекрасной одежды, которую я вполне могу использовать. В итоге получается подобрать вполне нормальный однотонный шелковый комплект из кимоно, хри и хакамы. Все же фигура у меня достаточно развитая, а вся эта национальная одежда по определению шьется чуть ли не на один размер, предполагая подворачивание, запахивание и многочисленные веревочки. Только узкие мужские пояса выбиваются из ансамбля, да цвета не совсем сочетаются. В плетеных корзинках нашлось совсем немного готовой еды. Основные запасы молодые растущие организмы употребили, видимо, вчера. Отлично, подкрепиться мне не помешает и нечего так орать, а то начну принимать меры. Почему-то особо громкие крики вызвало не беспомощное положение, не откровенный грабеж вещей и одежды, а именно этот мой скромный завтрак. Впрочем, я сознательно не мешала выплескивать чувств. В итоге стоило мне завершить трапезу, уже можно было начать нормальный диалог, третью стадию плана. Мальчики вас предупреждали о том, что не нужно ко мне лезть. В ответ доносится только несколько криков. Да ты обнаглела, шалава. Что ты о себе думаешь? Ты за это ответишь. Я просто не уточнила, во что это вам обойдется. Да тебе самой понравилось. Орала на весь склад. Да, мне понравилось. Но платить то вам. 1000 иен. Что? Да ты совсем спятила. Все же они еще не наговорились. Приходится ждать еще пару десятков минут. Это время я провожу, расчесывая волосы одной из найденных расчесок. Она хоть и мужская, но стальная, что по местным меркам очень круто. К счастью, как обращаться с волосами, тело прекрасно помнит. Тем более, что теперь имеется неописуемая роскошь, маленькое зеркало. Полюбовалась на свое отражение. Приятное лицо, с большими и совсем уж необычными синими глазами, без выраженного третьего века, как у большинства местных. До этого, девушка видела свое отражение лишь в воде, зеркала по неизвестной мне причине очень дорогие. Впрочем, требуется ведь гладкое стекло и аккуратное нанесение слоя металла. Но вопросами прогрессорства заниматься пока явно не время. Кстати, о времени, совсем забыла, у меня теперь есть 6 замечательных механических часиков. Причем у одних, доставшихся от сына чиновника, золотой корпус. Единственная беда, все для ношения на цепочке и хранения в кармане. Впрочем, прямо сейчас, Проверив прочность подвеса, я переделываю одни в кулон на шею. Всего-то защелкнуть за кольцо карабинчик с другого конца цепочки. Теперь надеть цепь на шею, а сами часы очень удобно ныряют в запах кимоно, располагаясь между моих холмиков. В итоге возобновляется продуктивный диалог, в результате которого выбирается гонец к уважаемому торговцу кичираковаками, а его сын соответственно кишаковаками. Я выпутываю юного дипломата из сетей и разрезаю веревки на ногах и руках. Сомневаюсь, что он нападет на меня сразу, а может и вовсе не собирается нападать, хотя это вряд ли. Все местные мужчины, на публику, помешаны на чести и тому подобном дешевом бреде. А здесь как раз честь не в том, чтобы соблюдать слово, данное под угрозами, а в том, чтобы освободить товарищей от психованной суки. Впрочем, я изначально не собирался выяснять степень моральной гибкости этого парня. Пара резких выпадов концом палки в бедра. Отлично, он растянулся на полу и теперь встает с трудом. Быстро оделся. Или выброшу голым. Ну как? Я еле шевелюсь из-за тебя. Не волнует. Он действительно торопится и одевается, заметно прихрамывая. Это, впрочем, не мешает мне выдать ему резкий тычок в область почек. Тычево, о-о-о, быстрее. Ну вот он надет и даже нацепил плетеные сандалии Зири. Теперь остается всех стимулировать. И пленников, и переговорщика, и будущего спонсора операции. Смотри, вот масло из бутылки, я лью его на сеть. А вот спичка, она зажигается и падает. И вот все горит. Понял, что будет при попытке освободить всех силой или поднять шум. Я жду деньги за свои услуги, ровно 1000 иен золотом. Жду не позднее, чем через 3 часа. Теперь остается набросить на огонь парусину и затоптать его. Что-то слишком уж хорошо все вспыхнуло, даже сама испугалась. А уж как побледнели остальные зрители. Согласие – это продукт непротивления. Пусть нету ни кола и ни двора, зато не платит императору налоги. Работники танта и топора. Романтики с большой дороги. Не желаем жить по-другому. Эх, не желаем жить по-другому. Ходим мы по краю, ходим мы по краю, ходим мы по краю родному. Почти, Ким. Почти, песня разбойников. Этим утром я проснулся по обыкновению рано. Как часто говорят мои русские партнеры, кто рано встает, тому Бог подает. Да, я активно веду дела с Кокуджин и с теми из них, кто из России тоже. То, что скорая война с ними неизбежна, не должно мешать получать мне прибыль. Тем более, что они, торгуя со мной, обманывают собственное правительство, не уплачивая налоги. А правительство у них тупое, ломит такие пошлины, что если их платить, обязательно разоришься. Точнее, все хитрее, их правительство таким образом поддерживает монополистов, которые в свою очередь платят высшим чинам, включая членов императорской семьи. Какой позор, даже непредставимо, чтобы семья нашего богоравного императора брала бы деньги ради чьих-то привилегий. Взятки и у нас, конечно, вещь обыденная, но уж если у тебя абсолютная власть, то соответствуй. Возьми деньги открыто, а не выпрашивай подачки. Погода сегодня была отличная, весна, солнце, что еще нужно для хорошего настроения. Единственное, что слегка огорчало, Киша так и не явился на завтрак, впрочем, это ему можно простить, вскоре армия, в которой особо не погуляешь. Да и что это за будущий купец, если он не умеет пить со своими партнерами? Так что пусть пока развлекается, благо компания приличная, да и есть кому за ним присмотреть. И пусть помучается с утра от головной боли, некоторые ошибки нужно совершать самостоятельно, ограничивать в количестве выпитого его не будут. Ладно, пора отправляться в контору, выхожу на улицу и чуть было не сталкиваюсь с приятелем сына, как раз с одним из тех, кто должен за ним присматривать по нашей договоренности. Одежда сидит на нем неаккуратно, прическа растрепана, дыхание тяжелое и лицо покрыт пылью, как после быстрого бега. Аригато кинджикун. Каваками сама, беда. Так и подумал, что что-то случилось, с первого же взгляда на внешний вид парня. Но в любом случае не стоит сообщать об этом всей улице, соседи уже навострили уши, увидев состояние моего неожиданного гостя. Пройдем в дом кинджикун. Не стоит говорить о важных вещах на дороге. Когда Кинджи снимает свои сандалии у входа, обращаю внимание на то, что он прихрамывает. Что же все-таки случилось? Чаю, Кинджи-кун. Простите, нет времени, Кавакамисама. Даже так? Я виноват, Кавакамисама. Просто расскажи по порядку, что случилось, а насчет вины разберемся. И чаю нам сейчас принесут, я распорядился. Я в очередной раз оказался прав, когда заставил Кинджикуна рассказать все подробно. Пока он написывал, с чего все начиналось, успокоился и вспомнил много полезного. Итак, ребята решили поразвлечься, пригласив Вайджоу. Кто именно был инициатором сейчас, пока не важно. Разумеется, привел девку из Амукаима, наследник Олабен. Контроль проституции – это его будущее профессиональное поле деятельности. Девка оказалась молоденькой и неопытной, но компенсировала эти недостатки наличием хорошей фигуры, типичной для иностранок и искреннего энтузиазма. Кроме девушки, компания употребляла саке и, утомившись, улеглась спать, благо условия склада сетей и снаряжения лодок это вполне позволяли сделать с комфортом. Ключи от склада как раз брал сын, как и несколько светильников, для того, чтобы добавить уюта. Нужно, кстати, будет повыкидывать со склада всякий хлам, но это потом. Далее компания приходит в себя, связанная и ранее упомянутая девка, всех еще и в старые сети заворачивает. Нет, все же не дело хранить всякий хлам, даже если выкидывать жалко. Девка оказалась чуть ли не настоящей синоби Номана, придушила придурков по-тихому и связала. Впрочем, если вспомнить свою молодость, более вероятным вариантом кажется банальный избыток выпитого саке, что и привело к всеобщей неспособности хоть как-нибудь защититься. Теперь эта девка нагло требует огромные деньги за оказанные услуги, угрожая всех сжечь. Это не считая того, что уже всех ограбила, отобрала одежду, часы и деньги, а также несколько раз, очень-очень больно врезала рассказчику палкой. А Кинджикун то, похоже, сломался. Может ли это быть подставой старшего Каима? Конечно, может, притом он мог и сыну ничего не сказать, пусть, мол, урок будет. Может это быть кто-то еще? Да кто угодно, в компании оказалось довольно много значимых фигур чуть ли не со всей округи. Может ли девка из этой Амуры действовать самостоятельно? Очень вряд ли, сколько ей там, 16. Если совсем тупая, пообещали, что выдадут замуж за какого-нибудь смазливого рыбака. Если поумнее, уедет как Каюки-сен без выкупа и долгов. Отличная перспектива, и по деньгам, и по безопасности. Попробуй ее найди в том же Сингапуре. Ну а заказчик, видимо, крутится где-то рядом. Так, я как потрясенный отец собираю деньги и бегу к сараю, а там, да что угодно, но тащить с собой толпу действительно не стоит, и не из-за угроз девки, а чтобы не спугнуть настоящего игрока. Итак, потрясенный отец возьмет с собой Кинджитян, никакого от него толку не ожидается, но хоть будет под присмотром, и, пожалуй, одного слуги хватит. Скорее всего, это будет банальное ограбление, нападающих не больше 5, максимум 10. И мы вдвоем совершенно спокойно отобьемся, хотя предсказать это не сможет никто. Только все равно нужно будет выплеснуть чашечку саки в жертву Каме на домашнем алтаре. Риск не маленький, но какая торговля идет без риска? Да и большие деньги тащить все равно не стоит, хватит серебра. Ладно, последние инструкции слуге. Не стоит это слышать Кинджитян. Пусть он будет в полной уверенности, что все инструкции страшной Вайджоу выполняются в точности. Стоило гонцу нас покинуть, как я опять задумалась, почему я не блондинка. Вот зачем так тщательно одевалась в шелка, если на улицах нашей это Амуры так не появится. Скромнее надо быть, достаточно уже того, что выбрала хорошие плетеные сандалии в Араджи. Самое то, чтобы быстро бегать, в отличие от других вариантов, к примеру Зири, похожих скорее на пляжные тапочки моего мира. С размерами стопы местные тоже не слишком заморачиваются, почти как с одеждой. Два размера, большой и маленький. А если что, подтянем ремешками и подвяжем веревочками. Так что дорогую одежду долой и аккуратно сложить. Мой старый халат, как выясняется, вовсе не порван, просто один из рукавов надорвали по шву. Навыки прежней хозяйки тела со мной, шила она много и регулярно, так что все достаточно быстро зашивается. Вообще забавно это, сшивать ткань, прокалывая ее иглой вручную. Причем у всех парней нитки и иголки с собой имеются, у некоторых чуть ли не полноценные швейные наборы. То ли по причине того, что готовится к армии, то ли особенность этого времени, необходимость иметь возможность в любой момент отремонтировать собственную одежду. С ремонтом наконец закончено, и я одеваю привычную якату и потрепанный пояс. Нет, я определенно блондинка. Интересно, в этом мире есть шутки про блондинок. Но неважно, во-первых, эту одежду нужно снять и аккуратно сложить. Теперь, пока снова не забыла протереть промежность чистым платком, смоченным саке, нашлось несколько неоткупоренных бутылочек. На природе, даже в небольших ранках, у человека без профилактических уколов, с легкостью могут завестись несколько весьма неприятных и, как правило, фатальных заболеваний. Так что стиснуть зубы и терпеть. Впрочем, все оказалось не так страшно. Я и забыл, что у женщин от природы болевой порог в несколько раз выше мужского. Это ведь раньше были знания, неприменимые на практике. Одеваю хри, на этот раз подумав и выбрав подходящее. Хоть это тело и тянется ко всяким блестяшкам, но я совершенно очевидно не стану прихватывать с собой вещь, столь обильно украшенную золотым шитьем. А вот в качестве деморализующего противника одеяние вполне сгодится. Стоит распахнуть полы, и оппонент обнаружит, что на мне ничего больше не одето. Нет, я все-таки блондинка. Все мои заложники, позабыв страх, на меня пялятся. Только через какое-то время до меня наконец-таки доходит, что я перед ними устроила настоящие танцы с раздеванием. Тем более я на свету, лампа и приоткрытая дверь из склада, а они в глубине, на зрительских местах. Учитывая, что они раздеты или почти раздеты, сразу же видны результаты голосования в виде устремленных к небу нефритовых жезлов. Это мне вдруг память реципиентки подкинула, эти местные затейники. А, это не местные, а Сейч Гоукуноу, чье влияние в местной культуре осталось с незапамятных времен. А у меня соответственно не менее нефритовые врата. Так, стоп, я точно-точно блондинка. И нечего так жадно, с предвкушением, пялиться на эти самые стержни. Сначала выглянуть наружу. Нет, Кавакамисан пока еще не появился. Так что подходящий ножик в руки и займемся делом. Впрочем, подготовка двери заняла не более пары десятков минут. Долбить дерево практически не потребовалось, хватило имеющихся щелей между балками и досками. Ну а теперь, используя более или менее сохранившийся кусок паруса, стоит заранее подготовить тючок фьюроущики с вещами. В него как раз пойдет та одежда, которую я заберу для ношения или на переделку, всяческие полезные мелочи, парочка бутылочек саки и SHCH, чайник Тетсубин, довольно идиотский на мой взгляд, поскольку сделан из чугуна. Один из кинжалов я подвешиваю на петле под руку и соответственно под курткой, а второй пристраиваю горизонтально на пояс сзади. Меч все же чересчур брутален, тем более фехтовать этой железкой с моими невеликими умениями просто опасно, лезвие может сломаться. Сталь явно не самого лучшего качества, что попытались исправить избытком термообработки, вроде именно об этом свидетельствуют разводы на металле. Гораздо лучше палка, которую я как раз прислоню к стене рядом с дверью. Тем более, что желательно обойтись без крови, а длинное клинковое оружие провоцирует его применение. Тем более, что девочку с мечом никто всерьез не воспримет. Наоборот, спровоцирую нападение на дурочку, взявшую в руки оружие серьезных пацанов. Так что в Акидзасе отправляется все в тот же тючок. Если что, пригодится как скрытое оружие последнего шанса. Хорошо, что мне хватает ума для вооружения отойти от пленников подальше, в темный угол. Так что они и не поняли, что я делаю. Ну а скрыть мою работу у двери я даже и не пытаюсь. Что-то они просто не поймут, а что-то и так достаточно очевидно. Если даже они и предупредят моих противников, то только сыграют мне на руку. Тем временем, видимо, вконец осмелевшие, после моих танцев, заложники начинают наглеть. «Эй, девка, нам нужно отлить». Хоть я об этом заранее не подумала, ответ в общем-то очевиден. «Делайте под себя. Я все равно больше не собираюсь с вами трахаться». А где-то внутри, тело явно недовольно таким решением. «Какие мальчики, можно же о них хотя бы помечтать. Тьфу, лезет же в голову такая муть. Как бы это ни вышло боком в самый неподходящий момент». Мало того, что явный разлад тела и сознания, так еще и это непонятно откуда взявшаяся чувственность. Мальчики только начали входить во вкус, в очередной раз изощряясь в применении ко мне разнообразных сравнений, вариантов сексуальных отношений и прочих добрых пожеланий. И тут внезапно, а и правда внезапно, я слишком отвлеклась, на дороге к складу, обозреваемой мной через приоткрытую дверь, появляются новые и старые действующие лица. Это кинджи Аники, сопровождающий двух явно уважаемых нихэнджин, то бишь местных, среднего возраста. Тот, что одет побогаче, очевидно Кавакамисан. Он несет в руках довольно большую сумку, кинчику. Второй, очевидно слуга-телохранитель, судя по мрачной морде с перебитым носом. У него в руках вообще пасторальная плетеная корзина, накрытая большой салфеткой. Если корзина при взгляде со стороны достаточно тяжелая, то сумка явно пустая, груз у нее только на самом дне, и я подозреваю, что это за груз. Но радоваться рано, чтобы прохиндей торговец добровольно расстался с денежками, даже не попытавшись кинуть партнера. Не верю, хоть в моем бывшем обществе прямо обманывать и не было принято, но вот не договаривать, выпячивать достоинства или скрывая недостатки, это запросто. Ну хоть толпы штурмовиков в обозримом пространстве нет, ну-ка высунусь по-наглому. И правда нет, а вот моего появления снаружи компания явно не ожидала, аж с шагу сбилась. Впрочем, может быть, это от моей неземной красоты. Или от того, что так и не соорудила прическу. Вот тоже проблема на ровном месте. Ладно, это все позже, а сейчас нужно максимально сосредоточиться. Я прикрываю дверь, все же то, что здесь такие мощные внутренние засовы, изрядно упрощает мою задачу. Привет, Акимитян. Я могу тебя так называть. Какой ты ласковый дядя, совсем нетипично для местных по отношению к изгоям это. Здравствуйте, Кавакамисама. Вы можете называть меня как вам удобно. Надеюсь, вы принесли деньги и выкупите приятелей вашего сына и его самого. Молодежь часто торопится и совершает странные поступки, Акимитян. Могу я убедиться, что у моего сына и его друзей все в порядке? Они сами могут вам это сказать. Просто прислушайтесь. Ну а теперь обращение к моим заложникам. Эй вы, ответьте уважаемому Кавакамисама, не слишком ли я напугала никчемных маменькиных сынков? Ну вот, добрым словом всегда можно добиться желаемого результата. Пленники быстро переходят от громкой и беспорядочной ругани к довольно-таки организованному докладу. Ну да, я злая, коварная и не дружу с головой, а также не ношу нижнего белья, ну вот выдали козырь, а я их так заботливо укутывала в сети. Как я понимаю, кроме вас и этих несдержанных молодых людей внутри больше никого нет? Совершенно верно, Кавакамисама. Это исключительно вопрос моей личной оплаты за услуги, оказанные в полном объеме и с высочайшим качеством. Ну а поскольку оказанная услуга ничего не стоит, пришлось к моему огромному сожалению воспользоваться столь суровыми методами для привлечения вашего бесценного внимания. Впрочем, тон моей крайне любезной речи явно демонстрирует полнейшее отсутствие оного сожаления. Местные женщины так вроде вообще не разговаривают, в принципе. Они при общении с мужчинами всегда переходят на униженно-косвенный вариант речи. Наблюдение через щель между досками двери показывает, что торговец и его слуга явно расслабились. Действительно ждали нападения. В общем-то логично, только сейчас до меня доходит, что наивная японская девушка, по мнению местных, ничего такого организовать просто по определению не могла. Ну да, суровые древние времена, простые патриархальные нравы. Ты женщина, твое устройство ввода-вывода информации на кухне. Я принес деньги, а в этой корзинке еда. Только не успел собрать всю сумму золотом, часть серебром. Хорошо. Поставьте корзинку и деньги у двери и отойдите к дороге. Мы сейчас так и сделаем. Кинджи-кун, ты тоже, пожалуйста, отойди. Кинджи-кун отходит со страдальческим выражением лица. То, что оставшаяся парочка молча кивают друг другу, не есть хорошо. А то, что я их отлично вижу через специально проделанную щель поверх двери, наоборот, дает мне преимущество. Корзина ставится чуть в стороне, мешок кладется прямо в нее. А вот то, что хозяин быстро вытягивает из мешка, а слуга из корзины, оптимизма не вызывает. Это явно какое-то оружие, причем огнестрельное и современное. Модели подобны, хотя у железяки в руке слуги еще и выступ спереди на корпусе, видимо для патронов. Сколько их? 10, 20 или 30? Впрочем, мне лично вполне хватит и одного. Оружие торговца прячется в рукаве, а слуга засовывает свое за пояс сзади. И вот они начинают отходить, слуга при этом смещается в сторону, за дверь. Мы отходим, Акимитян. Я надеюсь на ваше благоразумие. Ну да. Разве поперся бы уважаемый человек с большими деньгами в руках, не подстраховавшись? Может, в окрестностях еще несколько его слуг, с чем-нибудь более дальнобойным? У этих игрушек ствол явно слишком короткий. Впрочем, я и не ожидала, что будет легко. Отодвигаю железный засов, приоткрываю дверь и высовываю в щель багор. Все же этот склад очень удобное место, чего в нем только не нашлось. Цепляю ручку корзины крюком и тащу к себе, внутрь. Выражение лица Каваками просто бесценно, я успеваю его увидеть, когда выглядываю в приоткрытую дверь, уже потащив корзину. А ведь вроде у местных принято сохранять невозмутимость, это типа хороший тон. Но он наконец-таки приходит в себя и кричит: «Пошел!» За край досок хватаются руки, и слуга резким рывком пытается распахнуть створку. Обломись, веревка, любовно закрепленная за поперечный брусок на двери с одной стороны и доску настила пола с другой, позволяет расширить щель лишь на пару сан, доски скрипят, но держатся. С реакцией у противника все в полном порядке, он тут же оставляет дверь в покое, чтобы нырнуть внутрь, прямо в заботливо подготовленную сеть, которую я успеваю набросить на него в последний момент. Если бы схватилась за палку или кинжал, вряд ли бы успела попасть, слишком уж он быстрый и верткий. И даже то, что он споткнулся и запутался, не сразу помогает. Он умудряется, дергаясь на полу, дважды меня как следует отпихнуть, сбивая с ног. Причем оружие из-за пояса он даже не пытался вытащить, не желая, видимо, терять время. И только с пятого или шестого удара удается наконец его как следует приложить, сильно ткнув палкой в почку. Все это происходит под аккомпанемент криков восторженных зрителей. «Врежь ей! Давай! Не давай ей подняться! Придави ее!» Почему-то никто не болеет за меня, даже обидно становится. А теперь сильный удар по затылку, возиться нет времени. И так успеваю в последний момент, в дверь врывается Кавакамисан, точнее Кавакамисама, учитывая, что в руке у него оружие. Какими, однако, рисковыми бывают местные торговцы. Впрочем, запрыгивать со света в темноту – не слишком умный поступок. Нет, он, в отличие от слуги, не споткнулся о любовно уложенные препятствия, но замерев, дал мне отличную возможность в длинном выпаде ударить концом палки по внутренней поверхности запястья. Самое то для того, чтобы лишить оружия. Пальцы при таком ударе естественным образом разгибаются. И рукоятку не удержать, и на спусковой крючок не надавить. В итоге оружие летит на пол, а я повторяю удар концом палки в солнечное сплетение и в шею, только аккуратно, не в горло, а сбоку. Грузное тело медленно оседает на пол. Теперь очередь за веревкой, отрезки здесь у стены, я хорошо подготовилась. Быстро стягиваю ему руки сзади, выясняется, что идея носить танта за поясом не только мне приходит в голову. И вообще пояс лишний. С трудом вытаскиваю его из-под тела, в нем прощупываются монетки, вроде десяток, как и у сына. Ладно, это потом, слуга уже завозился, его тоже нужно связать и забрать эту железку, вспоров кинжалом сеть. Выпутывать нет ни сил, ни желания, вдруг очнется, я с ним и со связанным могу не справиться. У этого было два кинжала на бедрах, вертикально, прикрытые полами кимоно, а в поясе сзади припрятан небольшой ножик, а спереди горсть серебряной мелочи. Так, а на костяшках рук у него твердые мозоли, это значит профессиональный боец. Есть тут такое глупое занятие, набивать кулаки, даже в нашем Этамуре некоторые так тренируются. Ну тупые, ведь еще предки человека, обезьяны, догадались взять в руки палки или камни. Полностью деморализованные заложники молчат, заканчиваю связывать ноги, и тут раздается: «Кавакамисан!» А про третьего гостя я и забыла. Внутрь просовывается голова Кинджикуна. «Кинджикун, ты такой милый. А-а-а. Ты же ведь рад ко мне вернуться. Мма, мма, да. Ты же не хочешь снова получить палкой. Или лишить себя чего-нибудь совсем ненужного». Кинжал в руках, появившись, придает моим аргументам дополнительную убедительность. «Мма, нет. Тогда берешь корзину и аккуратно заносишь ее внутрь. Сейчас, я освобожу узел. Предыдущая владелица тела, кроме шитья, прекрасно умеет плести веревки и вязать на них узлы. Сам-то я в этом был откровенно слаб, как, впрочем, конечно, и в шитье. Пара движений руками, и туго затянутая петля распускается, давая где-то шаг у слабины. Кинджи Аники, поставь корзину. Отлично, теперь повернись к стене и становись на колени. Руки назад. Не слушай ее. Как не вовремя активизировались заложники. Кинджи Аники, ты рискуешь своим здоровьем. Могу ведь не уговаривать, а просто ударить. Хорошо, что здравый смысл в итоге побеждает, а ведь чуть не кинулся на клинок. Особенно после криков. Ты трус. Это же баба. Ты сам как баба. Легко быть смелым, ничем конкретно не рискуя. Впрочем, у местных действительно пропагандируется культ долга и презрение к собственной жизни. Плоды перенаселения островов, насколько я понимаю. На всякий случай выглядываю в дверь, больше никого. Значит, теперь снова время собирать трофеи. Сначала деньги, подлый торгаш припер всего лишь 300 иен серебром, это больше 2 кэн веса. Напомню, что мой собственный вес всего 13 кэн, а итоговый вес только лишь денег из награбленного, уже почти 3 кэн. В мешке было еще полсотни золотых монет по 2 иены и обнаружены десяток в поясе. То ли сын брал пример с отца, то ли отец приучал сына. Общая сумма 400 серебром и 3 золотом. 5 кинжалов, меч, часы, добавилась парочка, ожидаемо еще одни золотые. И не просто золотые, а с целой коллекцией стрелочек за стеклом и камешками, напоминающими алмазы. В корзине, кроме большой деревянной коробки с вареным рисом и пары бутылок бражки саке, обнаружился кожаный пояс с кармашками, заполненными металлическими полосками с патронами для оружия, и 3 специальных чехла для его переноски, кожаный с еще одним кармашком и 2 деревянных. Да еще и початая картонная коробка с десятком этих полосок с патронами. Со всем этим еще предстоит разбираться. Перепаковываю свой тючок, выкинув часть ранее присмотренной одежды. Все же вес трофеев получился слишком большой, больше половины веса моего тела. Патронов много, но где и когда я их еще найду? Здесь огнестрельное оружие вне закона. Получается, у торговца либо официально, либо неофициально, очень серьезные покровители. Та же местная гоука огнестрельным оружием вообще не пользуется, не по понятиям. Хотя скорее просто власти не одобряют. Ну да ладно, остается скинуть жилет и нацепить свою старую одежду. А ты хороша, Акимитян. Не хочешь работать на меня? Опять забыла про наличие зрителей. К тому же, и торговец, и слуга уже достаточно пришли в себя. Ну что же, следует ответить и ответить максимально вежливо, чтобы не усугублять и так имеющиеся проблемы. Вы очень добры, Кавакамисан. Пожалуй, если вы повторите это предложение не в столь напряженной обстановке, я не смогу вам отказать. Заканчиваю одеваться. Чем хороша одежда для бедных? В отличие от дорогих праздничных кимоно, она одевается моментально. Я блондинка, самая блондинистая блондинка. То, что у меня нет штанов хакамы под или над якате, не слишком прилично, но вполне допустимо, особенно для это. А вот то, что соски у меня уже задорно торчат, возбудившись от трения от ткани между ног, стало влажно, я как-то упустила. А ведь для этого как раз и предназначена лента, которую я забыла намотать. Так что сеанс обнажения повторяется. Да, это идиотское бинтование даже у привычной девушки занимает немало времени. И возбуждение никуда не исчезло. Хорошо, хоть зрители воздерживаются от новых реплик. Ну а от действий им вообще несложно воздержаться, по причине наличия веревок. Увидимся, Кавакамисан. Надеюсь, вы больше не будете обманывать бедных девушек. Ну а теперь остается выпорхнуть наружу. Да. Пархать с тем тюком, который в итоге получился, не слишком легко. 3 кен весит деньги, столько же оружие, одежда, еда, прочие вещи, веревка и парусина еще 4. Никогда раньше не думала, что у грабителей такая тяжелая работа. Ты же не оставишь нас так. Идиотский вопрос, я уже вас так и оставила. Но поскольку я девушка очень добрая и заботливая, я все же вежливо отвечаю. Вы легко сможете развязаться сами. Счастливо оставаться. Закрываю двери и накидываю на петли замок, не стараясь прислушиваться к нецензурным комментариям. Опять мальчики расхрабрились, впрочем, старшие их довольно быстро затыкают. Мозгов у местных с возрастом явно заметно прибавляется, что мешает обиженной девушке поджечь напоследок склад. Сама я кинжалом быстро и тихо выкапываю глубокие ямки у двери и створок ворот. В них засовываю заранее приготовленные колышки, это должно немного задержать погоню, когда они освободятся. Брус засов у ворот изнутри снимается без проблем, разумеется. А вот выбить такую, казалось бы, несерьезную преграду, как колышек, будет очень непросто. Впрочем, может, им хватит мозгов воспользоваться той же идеей, которая была запланирована у меня. Крыша у строения глухая. В том числе и скаты с торцов присутствуют, а толстые доски черепицы так просто не выломать. Но вот между самой крышей и срубом есть заметный зазор, через который вполне можно протиснуться. Я планировала как раз выскочить с противоположной стороны, на склон горы. Ну а дальше кустами к вершине и бегом. Сейчас же удается покинуть место действия не спеша и с достоинством. Правда, слегка перекошенный. Поскольку тюк на плече для меня явно тяжел, а я еще и палку прихватила, уж больно она пришлась по руке. В итоге буквально через пару минут неудобства справляются с ленью, и тюк обзаводится 2 сдвоенными веревочными лямками. Теперь, когда нагрузка равномерно нагружает плечи, двигаться становится гораздо удобнее. Все равно приходится напрягаться, но утешает ценность полученной добычи. Морские истории. И пусть вовеки не быть возврату. и все кругом застелила тьма. Покуда плыть хорошо фрегату, пирату жить хорошо весьма. Никто стихии не одолеет, ни я, ни люди, ни корабли. Но не погибну, покуда тлеет во мгле страдания огонь любви. Михаил Щербаков. Пустые бочки. Утро моего первого дня в этом мире по какому-то капризу местных богов Ками закончилось без дальнейших приключений. Ну не считать же за приключение, что мне вдруг сильно захотелось в туалет и пришлось осваивать в ближайших кустах тот достаточно неудобный способ, которым это делают женщины. Обогнув горку, я благополучно прибыла в родной поселок и, никого не встретив, добралась до дома. Знания о Кими помогли пробраться дворами. Демонстрировать явно тяжелый тюк посторонним мне крайне не хотелось. Да, внешний вид строений поселка был довольно обшарпанный, на этом фоне моя хижина почти не выделялась. Что интересно, дверь была закрыта просто на палку. Несмотря на то, что, наверное, половина местных состоит в Гаткуда, воровства здесь практически нет. Ну а может и благодаря этому, преступники, разумеется, люди беспринципные, но даже у них, воровать там, где живешь, крайне не одобряется. Первым делом полезла в тайник под полом, вытащив стеклянную банку, закрытую притертой стеклянной же крышкой. Внутри обнаружилось свидетельство об образовании, свидетельство о смерти матери и копия стандартной страницы из Ковзейки, мое свидетельство о рождении. Все это я сложила в небольшую потрепанную сумочку, вместе с отдельно завернутым золотом и горсткой мелочи, которые я вытащил из тюка, развязав его. Все равно придется все перекладывать. Туда же добавились и имевшиеся в доме накопления мелкими монетками, настолько незначительные, что не стало пересчитывать, несколько иен вроде бы. Дальнейший быстрый осмотр места жительства дал горку вещей, которые имеет смысл забрать при переезде. Тех же ниток, иголок, карандашей, кисточек, бумаги и туши, мало не бывает. Посуда, трофейный чайник, разные кухонные ножи, чистые тряпки, бинты, кое-что из относительно целой одежды. Личную зубную щетку, сделанную из дерева и натуральной свиной щетины, коробочку с зубным порошком. Пасты здесь либо еще не изобретены, либо слишком дороги, либо просто для них еще не придуманы удобные упаковки. Запомнить на будущее, а лучше пометить на листе бумаги. Отдельно продуктовые запасы. В доме их не так много, впрочем и хорошо, мне и так всего не утащить. А пока можно и нужно перекусить, заварка ведь тоже конфискована. Только воду следует поставить кипятиться на трофейной же лампе. Разводить огонь в очаге нет времени. Очень хорошо, что вода из колодца есть в ведре. Хотя несмотря на откровенную бедность обстановки в доме и в деревне в целом, природа снаружи запомнилась как роскошная. Впрочем, внезапно всплыла информация о том, что две трети земли на островах – ни к чему не пригодные горные склоны. Поэтому и сохранилась природа, что ей можно только любоваться. Даже лес нарубить на крутом склоне проблематично, а пока греется вода, можно и нужно сунуть шаловливые ручки в добытое оружие. После осмотра патронов и самих железок, я сразу прихожу к выводу о том, что патроны расположены перед спусковым крючком. Сам спуск перепутать тоже сложно, а молоточек сзади служит для разбивания характерной детали на дне патрона. Сзади же слева расположена дополнительная ручка. Ее рабочее положение я установил, нажимая на спуск после того, как разрядил оружие. Ну а оставшаяся деталь с насечкой обеспечивает работу механизма, а также доступ к патронам, для того, чтобы зарядить или разрядки, если двигать ее туда-сюда. Все очень разумно и совсем ничего сложного. Только и нужно будет догадаться, что для того, чтобы закрыть оружие без патронов, нужно немного надавить пальцем на подающую их пластину. Все же в производстве оружия этот мир изрядно продвинулся. Разбирать и собирать игрушку, конечно, будет посложней, но этим займусь уже потом. А пока заряжаю обе железки, надо бы узнать, как они называются и какой марки, и ставлю на предохранитель. Тот, что на 10 патронов, отправляется в кожаную сумочку и вешается на ее ремнях под левую руку. Понравившийся двусторонний кинжал переезжает под правую руку. Благодаря местной манере одеваться это будет незаметно, а оружие мне может пригодиться в любой момент. Кроме того, я разобралась, для чего можно использовать деревянные коробки от железок. Они цепляются к рукоятке, превращая эти штуковины в почти настоящее ружье.